Закат сухими скирдами отполыхал, сгорел за облаками, соломой растрясая ошметки огней, по лугам, по пригоркам, по рекам, вдоль которых заполошно строчил пассажирский состав, оглушая окрестность многотонным железом. Воздух над землей посинел, как от натуги. Последний свет сопротивлялся натиску идущей темноты. И еще золотились верхушки деревьев, похожие на утопающих в черном омуте, которые хватаются за соломинку света. И еще в сельских избах у железной дороги там и тут огненно высверкивали окна. И еще на верхотуре водонапорной башни вспыхивала жесть, как золотом покрытый купол церкви. Но это уже были последние прощальные приветы уходящего дня. Темнота густела, скрадывая придорожные пейзажи. Темнота смолою затекала в морщины разбитых сельских дорог, в буераки и впадины. Ветер, как всегда поднимавшийся на закате, начал ворошить на небе облака и тучи, сбивал их одно к одному, скирдовал. И чем плотнее укрывалось небо, укладываясь на ночь, тем все меньше и меньше светлых пятен оставалось на земле. Кусты красноталов, смородина возле ручья, березы на взгорке, все начинало тесниться, пугливо прижиматься друг к дружке. Острие даже самого зоркого глаза притуплялось уже метрах в 20, а дальше острие обламывалось, обзор становился нечетким и словно бы пьяным, лишенным резкости. Темнота, как вурдалачка, высасывала кровь из белой черемухи, вскипевшей посреди поляны, из дикой сирени. Они становились бесцветными, дряхлыми. И трава, и цветы обескровленно сникли, сделались серыми, словно окутались пеплом, долетающим от весенних палов. И только туман хорохорился, загустевая во мраке, белыми озерцами наливал низины и овражины. Да еще где-то сбоку сгоревшего солнца, там, где остался чистый небосвод, не захламленный облаками и тучами, там проступала какая-то изумрудная нежность, виноградная прозелень, словно бог Дионис колдовал над своим виноградарством и виноделием. Но скоро и эту раскраску темень прибрала к рукам, и сразу грохот поезда будто бы усилился в потьмах. Пушечными сделались удары страшно разогнавшихся колес, буфера и сцепки громыхали, точно орудийные казенники, из-под которых на земь вылетали горячие отстреленные гильзы полуведерной и ведерной емкости. Первая звезда иголкой прокололась в темноте, а там, глядишь, вторая, третья уже помаргивают над мирозданием, и загорались огоньки окрестных сел и деревень. И все это мало-помалу вселяло спокойствие в душу, вносило уверенность в то, что жизнь идет своим привычным ходом, и темнота никогда верх не возьмет над звездами, над солнцем, которое всего лишь на несколько часов откатилось от этого края земли. Спокойствие в душу вселялось еще и потому, что весенние палы наконец-то исчезли с поля зрения, и появились вечерние запахи, особенно ядреные, отмякшие от росы. Холодный пахучий ветер, когда приоткрывали дверь, на сумасшедших скоростях врывался в тамбур, где опять собирались курильщики. Но время шло, и самые заядлые дымильщики один за другим расходились по своим местам. И в тамбуре остались только двое – старый фронтовик и Вальдемар, молодой работничек музея. Под потолком врубилось ночное освещение, дым понемногу рассеялся, и Вальдемар с улыбкой рассматривал фронтовика. На стародубцеве был темный пиджак с наградными скромными планками с правой стороны груди, хотя нужно носить на левой. под пиджаком новая рубаха пепельного цвета. На ногах блестели сапоги, в которых Степан Солдатеевич в 45-м году из Берлина приехал. Эти сапоги любил он и берег. Очень редко надевал, зато частенько смазывал, постоянно чистил, как на парад. «Что?» – спросил Вальдемар. «Не спится, батя?» «Да, сынок, не спится». «Мне тоже. Ты молодой, чего ж не спать? Дави подушку, как подружку». «Не получается». Поправляя черную шляпу, неволя снова улыбнулся ярким желтым зубом посреди нижней челюсти. «Мне в поездах вообще плохо спится. Все время колеса колотят по духам, как будто из пушки». «Как ты сказал, из пушки?» «Это верно. Я вот смотрю и думаю, мать моя родина, как, скажи, война идет по русским землям». «Какая война?» «Да вот эти вот палы». Он показал на окно, за которым еще недавно огни по-пластунски ползли по суходолам. «А, ну да, конечно». Парень, похоже, вообще не замечал того, что происходит за окном, хоть гори, но там синим пламенем. Почувствовав это, Степан Солдатеевич маленько огорчился, разочаровываясь в попутчике. Равнодушные люди Стародубцеву шибко не нравились. От них, от равнодушных, вся беда в стране и в мире вообще. Докурив папиросу, фронтовик ушел к себе в купе, приятно удивляясь тому, что никто к нему не присоседился после того, как сошла глухая старушка, а следом за нею лесничий. Это обстоятельство не могло не радовать. Можно было спокойно сидеть возле окна, думать о жизни, смотреть на рассыпное золото огней. Деревеньки и села мелькали в темных полях, перелесках. Можно было спокойно рассматривать мелькавшие станции и полустанки, думая о том, какая она все же великая, Россия-матушка. Повсюду какие-то люди живут, хлеб жуют, землю пашут, рожают и воспитывают детей. А когда за окном становилось совершенно темно, можно было смотреть в небеса, ярко сияющие золотыми звездами героев. Так он думал с печальной улыбкой. Однако одиночество его вскоре было нарушено.